исповедники в Красной Армии. Шел 1931 год. Разгар пятилеток и сплошной коллективизации, рассказывает свидетель. Осенью этого года меня взяли в Красную Армию. Брали только тех, кто подходил по социальному положению. Я вырос сиротой и работником у чужих людей. Самый подходящий для советской власти. А мои религиозные убеждения им были сначала неизвестны, а потом меня за них называли темнотой. Но вера в Бога у меня была крепкая. В армию я даже рад был бы попасть, потому что все почти пошли в колхоз. А я не пошел, и мне некуда было деваться. Жил я у своих воспитателей. Как выросший в глухой деревне и нигде не побывавший, я в первый раз в жизни ехал на поезде, в вагонах для скота. И в октябре на Казанскую икону Божией Матери прибыли мы в город Катта-Курган за Ташкентом, в 3-й артиллерийский горно-вьючный полк Среднеазиатского военного округа, командующим которого был матрос Дыбенко. Попал я в полковую школу курсантов на младших командиров. На мне был крест. Я таился, чтобы никто не узнал. Узнали, донесли. Меня стали везде водить и задавать вопросы. «И ты веришь в Бога? И на тебе есть крест? А ну покажи!» Пришлось показать и отвечать на все, как мог. Кстати, скажу, в детстве я был любознательный, любил читать, особенно священные книги, так что мог красноармейцев ставить в тупик, ибо они ничего не знали, а твердили только за другими. Бога нет. Вероятно, поэтому за меня и взялись больше всех, потому что потом раскрыли еще троих, тоже самарских. Нам задали вопрос, как вы можете воспитывать, обучать красноармейцев, если вы верите в Бога? А если будет война, будете расстреливать попов? И однажды перед строем политрук выразился так. Если мы их не перевоспитаем, то мы не большевики. Меня вызвали в штаб полка. После долгих увещаний задали вопрос. А ты знаешь, что такое инквизиция? Я тогда не знал, чтобы сказать, что наша православная церковь никогда не шла этим путем. Когда произошла с нами вся эта история, на все нападки мы отбивались, не задумываясь. Но однажды прямо ко мне, как будто по-товарищески, подошел секретарь комсомола и сказал так. «Ну что, неужели нас целый полк дураков, а ты один умный?» На это я не нашелся, что сказать. Правда, были такие, которые говорили мне наедине, что они тоже верующие. Но надо же как-то жить. Кончилось все это тем, что нас четверых убрали из полковой школы. Вдобавок меня заставили возить воду для полка. Это они хотели убить меня морально. Я тяжело это переживал, когда был изолирован от всего мира. Считаю, что в моральном отношении в лагерях и ссылках было легче. Там, по крайней мере, были люди одного духа, а здесь не так легко было среди таких. Эта история для меня незабываема. Знаю фамилии всех своих начальников, не только старших, но и младших. Они справлялись по месту жительства. Кто мы? Но, видно, плохого не нашли. Впоследствии нас при первой возможности уволили.